Договор. Офелия спустилась с эстрады, волоча за собой шарф, обмотавший ногу, и тут же зажмурилась от яркой вспышки. Ее сфотографировали впервые в жизни, причем именно в тот момент, когда она, оглушенная всем случившимся, выглядела вконец растерянной. Фотограф, выскочивший из-за своего черного аппарата, окутанного дымом магния, кинулся ей навстречу. Это был один из миражей. С лысой, гладкой, как яйцо, головой. Он возбужденно пыхтел. Не дать не взять кипящий котелок. «Мадмуазель анимистка!» «Я Чернов, шеф-редактор Нибелунген, самой читаемой газеты Небограда. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Наш монсеньор только что назначил вас вице-рассказчицей», — затараторил он, не дожидаясь согласия Фили на интервью. «Чувствуете ли вы себя способной соперничать с блистательным Эриком, нашим прославленным рассказчиком?» «Вам понадобится огромный талант, чтобы выступать на одной сцене с автором таких потрясающих пантомим. За 40 лет представлений никому не удалось затмить этого артиста. Какой же стратегии вы намерены придерживаться, чтобы отвоевать свое место под солнцем?» Офелию тут же бросило в жар. «Значит, вдобавок ко всему ей придется выступать на сцене перед публикой». Паника девушки усугублялась еще и тем, что придворные смотрели на нее с холодным презрением, ожидая ответа. Но через минуту, к великому ее облегчению, все они мгновенно утратили к ней интерес. На эстраде Фарук возложил диадему на голову Беренильды, и миражи приветствовали эту коронацию вежливыми протокольными аплодисментами. Глядя на Беренильду в сверкающем уборе с зардевшимся лицом и блестящими глазами, Офелия подумала, она похожа на восточную царицу, впрочем, на царицу ли нет, на фаворитку. «Мне ее жаль», — объявила тетушка Розелина, которой, наконец, удалось протиснуться к Офелии сквозь толпу. «Наверное, трудно любить человека, которому требуется обвешать женщину бриллиантами, чтобы не забыть о ней». «Она согласилась на это ради меня», — прошептала Офелия. «Монсеньор Фарук оградит меня от своих придворных, а Беренильда оградит меня от монсеньора Фарука». «Честно говоря, тебя я жалею еще больше, чем ее. Я и прежде знала, что господин Торн не очень-то чувствителен, но нужно быть бессердечным истуканом, чтобы видеть в тебе всего лишь пару рук». «Ты почему так побледнела?» — встревожилась тетушка Розелина. «У тебя болит бок». Офелия сорвала со шляпы вуалетку. Ей надоело смотреть на мир сквозь кружева. «Нет. У меня болит душа от собственной глупости. Наши родственники должны прилететь со дня на день, а их безопасность будет зависеть от моего выступления на сцене. Вы можете представить меня в роли рассказчицы?» Озадаченная этим вопросом, тетушка Розелина захлопала глазами, а потом схватила Офелию за плечи. «Давай сбежим от придворных, пока они пялятся на церемонию, и подождем Беренильду, ну, где-нибудь снаружи. Только ради бога смотри, куда ставишь ноги. Твой шарф что-то совсем взбесился». Офелия бросила последний взгляд на эстраду, куда ринулись придворные, спешившие поздравить Беренильду. Там же стоял и Торн, который, в отличие от всех, не обращал никакого внимания на свою тетку. Он тщательно изучал напечатанный протокол, который поднес ему секретарь. Офелия отвернулась, когда Торн поднял глаза, блеснувшие как сталь, и взглянул на нее поверх печатного листа. «Что-то не похоже на пылкую любовь, не правда ли?» Женщина, проворковавшая эти слова, подошла к Офелии, выйдя из-за пальм оранжереи. Ее массивное тело было окутано полупрозрачным покрывалом, золотыми подвесками, вероятно, ужасно тяжелыми. Офелии стало не по себе, когда она увидела на ее веках татуировку миражей, и совсем уж она испугалась, когда та бесцеремонно обхватила руками ее лицо и впилась взглядом в ее раны. «Неужели господин Торн вас так разукрасил, голубка моя?» Офелии очень хотелось ответить, что это единственная вещь на свете, в которой Торн не повинен. Но вместо ответа она, не удержавшись, чихнула. От женщины исходил резкий, навязчивый запах духов. «С кем имеем честь?» — осведомилась тетушка Розелина. «Меня зовут Кунигунда», — представилась женщина, не отрывая взгляда от Офелии. «Я просто в восторге от того, что вы попытались сделать на эстраде, голубка моя. Мы с вами очень похожи». Золотые подвески Кунигунды зазвенели, как колокольчики, когда она подняла руку и указала на одного из миражей, который заметно выделялся в толпе придворных своей дородной фигурой и величественной осанкой. Благодаря умелой иллюзии его редингот, длинный сюртук широкого покроя, переливался всеми цветами радуги. Офелия легко узнала в нем барона Мельхиора. Она не раз встречала его в коридорах лунного света, когда служила там Беренильде под личиной лакея. «Вам ненавистен господин Торн», — прошипела Кунигунда на ухо Офелии, «а мне мой братец Мельхиор, барон Золотые Руки, великий иллюзионист-кутюрье, министр элегантных искусств». Он даже награжден орденом искусств и иллюзий за свои заслуги перед правящей семьей. Мельхиор всегда был на виду и в почете, тогда как меня вечно задвигали в тень. И знаете почему, голубка моя? Потому что эти господа полагают, что лишь они, и только они способны управлять всем на свете там, наверху. «И что мы должны сделать, чтобы выйти из тени?» — спросила Офелия, пораженная в самое сердце откровениями Кунигунды. «Объединить наши силы, голубка моя. Ну, зачем нам враждовать из-за дурацких клановых различий? Мы, прежде всего, женщины, более того, женщины решительные и предприимчивые». «Ну, наконец-то я слышу разумные речи», — вмешалась тетушка Розелина. «Я с вами полностью согласна, милая дама. Я вернулась бы на Аниму со спокойной совестью, если бы знала, что моя племянница способна самостоятельно управляться со своими проблемами. А каким видом искусства занимаетесь вы сами?» Пунцовые губы Кунигунды искривила загадочная усмешка. «Я владею иллюзионами, заведениями развлекательных иллюзий, если это что-нибудь вам говорит. Иллюзии такого рода я называю приятными усладами. И поверьте, они предназначены не только для мужчин». Потому как испуганно тетушка Розелина вытаращила глаза, Офелия поняла, что Кунигунда уже перестала быть для нее милой дамой. «В окружении нашего монсеньора Фарука есть только два вида женщин — те, кто готов оказывать любовные услуги, и те, кто готов на все другие услуги. Если вы не сможете его развлечь, вам здесь не выжить. Могу ли я взглянуть на ваши ручки, голубка моя?» Растерянная Офелия, поколебавшись, сняла перчатки чтицы. Кунигунда провела своими багровыми, острыми, как лезвие бритвы, ногтями по линиям ее ладони. «Какие маленькие ручки и какие обыкновенные! Подумать только, ведь они наводят страх на весь Небоград!» «Из-за книги монсеньора Фарука?» — удивилась Офелия. Кунигунда хитро сощурилась, показав целиком татуировку на веках. «Для вас ни один предмет не составляет тайны, иначе говоря, вы способны прочесть все дворцовые секреты, а их тут несметное множество, можете мне поверить». Теперь Офелия уже внимательнее посмотрела на придворных, наполнявших сад для игры в гусек. Даже издали было заметно, что на нее бросают враждебные взгляды. Особенно нервничали дамы, тревожно проверяя детали своих нарядов, словно какая-нибудь потерянная булавка грозила им разоблачением. «Я предлагаю вам сделку, голубка моя», — продолжала Кунигунда, сжимая руки Офелии. «Я подарю вам свои лучшие иллюзии и гарантирую зрелища, с которыми не сравнятся даже представления нашего знаменитого рассказчика». «А вы за это», — сказала она, понизив голос, — «поработаете для меня, когда понадобится, своими волшебными пальчиками». Кунигунда стояла так близко к Офелии, что у той першило в горле от запаха ее духов, как от серных испарений вулкана. «Благодарю вас за предложение», — ответила девушка, подавляя кашель, — «но я вынуждена его отклонить. Я никогда не читаю предметы без согласия их владельцев». Усмешка Кунигунды стала еще шире, а ее ногти больно вонзились в ладони Офелии. «Вы отказываетесь?» «Отказываюсь, мадам». «Что ж, похоже, я вас ошиблась. Мне это показалось, что я видела на эстраде честолюбивую особу. Позвольте дать вам совет, голубка моя». Кунигунда еще глубже вонзила ногти в руки Офелии, и встревоженная тетушка Розелина невольно дернулась, чтобы вмешаться. «Никогда не говорите «нет» миражам». «Это что, угроза?» Вопрос исходил от незаметно подошедшего Арчибальда. Он стоял, сунув руки в дырявые карманы своего редингота, в небрежно нахлобученном цилиндре. Его сопровождали две старухи в робронах с широкими черными юбками, походившими на пару погребальных колоколов. Примечание. Роброн. Женское платье с очень широкой юбкой на обручах. Конец примечания. Кунигунда тотчас выпустила руки Офелии. «О, нет, всего лишь совет, господин посол», — ответила она, обращаясь больше к старухам, чем к Арчибальду. «Просто совет». С этими словами Кунигунда удалилась под звон своих подвесок, бросив на Офелию многозначительный взгляд. «Я смотрю, вы времени даром не теряете, невеста Торна!» — со смехом воскликнул Арчибальд. «Не успели явиться ко двору, а уже нажили себе врага в лице этой дамы. Еще какого врага! На свете нет никого страшнее уязвленной артистки!» Офелия снова натянула перчатки, морщась от боли. Кунигунда безжалостно расцарапала ее ладони своими ногтями. «Почему уязвленный?» — спросила она. Арчибальд вынул из кармана редингота красивые голубые песочные часы. Офелии уже было знакомо назначение этого предмета, хотя сама она никогда им не пользовалась. Стоило потянуть за колечко, как механизм приходил в действие и переносил владельца часов в райские кущи на все время, что песок сыпался вниз. «Представь себе самые волшебные краски, самые дурманящие ароматы, самые прекрасные видения», — объяснил ей когда-то Ренар. «В общем, царское удовольствие, иллюзия, которой никогда не насладишься сполна, по которой будешь тосковать всю оставшуюся жизнь». «Дела мадам Кунигунды идут неважно», — объяснил Арчибальд. «Ее иллюзионы разоряются один за другим с тех пор, как наша дорогая Хильдегард ввела в обиход эти голубые часики. Ну, какой аристократ рискнет у всех на виду посещать ее сомнительные заведения, если ему достаточно дернуть за колечко незаметно у себя дома? А теперь позвольте мне представить вам ваш эскорт», — сказал он, внезапно сменив тему. «Я обещал нашей дорогой Беринильде обеспечить вашу защиту. Вот она!» И Арчибальд театральным жестом указал на пару безмолвных старух, стоявших сзади. Их выцветшие глаза, между которыми красовалась татуировка клана Паутины, были устремлены на Офелию с профессиональным бесстрастием. «И вот эти дамы будут нас защищать?» — вознегодовала тетушка Розелина. «Разве жандармы не были бы более эффективны?» «Вам предстоит жить в Гиникее, в Древней Греции, женская половина в задней части дома, закрытая для всех мужчин, кроме хозяина. «Как и всем фавориткам нашего монсеньора», — объяснил Арчибальд. «А мужчинам вход туда запрещен». «Не волнуйтесь, мои валькирии — самые надежные гаранты вашей безопасности». Офелия во все глаза смотрела на старух. Она слишком долго прожила в лунном свете, чтобы не знать о них из разговоров слуг. Эти женщины в обязательном порядке присутствовали в свитах дипломатов, примечали каждую мелочь, внимательно слушали каждое слово. У них была телепатическая связь с другими членами паутины, и некоторые из этих последних обязаны были бодрствовать круглые сутки, записывая все, что видели и слышали валькирии. Особы, состоявшие под наблюдением валькирий, могли чувствовать себя в полной безопасности, но такой охраны удостаивался далеко не каждый аристократ. Офелия поправила очки и внимательно посмотрела в глаза Арчибальду. Это было все равно, что смотреть через два окошка в лазурное небо. «Боюсь, что я стала жертвой ужасного недоразумения. Я не способна рассказывать истории. Господин посол, вы предложили мне свою дружбу, так не могли бы вы исправить эту ошибку?» Арчибальд с полуогорченной, полуиронической улыбкой замотал головой. Если забыть о его всклокоченной шевелюре, недобритой щетине и драной, небрежно заплатанной одежде, он был красив до неприличия. «Простите за выражение, невеста Торна, но что посеешь, то и пожнешь, особенно в случае с Фаруком. Да я просто не успела объяснить ему все как следует. Если бы я могла подробно рассказать о моих планах...» «О ваших планах?» — усмехнулся Арчибальд. «Вы имеете в виду эту смехотворную затею с музеем?» «Забудьте об этом сию же минуту. Вам никогда не удастся заинтересовать наших придворных такой скукотищей». Тетушка Розелина едва не задохнулась от возмущения. «Да вы просто неотесанный грубиян!» Арчибальд со смехом повернулся к ней. Оскорбление его только развеселило. «Нет, тетя, он прав», — сказала Офелия.